Дорогие братья и сестры, мы уже будем подходить к концу нашего сегодняшнего общения. И мне хотелось бы прочитать Слово Божие, записанное в Евангелии от Матфея, 12 глава, 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Друзья, мы хорошо знаем текст Священного Писания этот. Мне хотелось бы так немножко коснуться этой мысли. Христос говорит сам, Он лично сказал это слово. «Кто не со мною, тот против меня». Братья и сестры, вот есть еще одно такое слово. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Ну, мне хотелось бы так вот немножко провести по этим текстам Священного Писания, ну, мысль такую. Вот то, что мы сегодня здесь собраны, здесь присутствующие в палаточке, мы собраны во имя Господа. Господь говорит, там Я посреди вас. А к кому относится слово «кто не со мною»? Кто в палатке? Христос мог бы сказать нам, тот со мною. А кто за пределами палатки? С кем? Дорогая молодежь, мне хочется сказать тем, которые за пределами палатки. Вы сейчас не с Господом. Вы не с Господом. Не обманывайтесь. Слово Божие еще говорит, что Бог поругаем не бывает. Вы не сможете обмануть Господа. Вы можете обмануть братьев, служителей, которые с вами приехали. Можете родных, родителей там обмануть. Найти причину для того, чтобы вы ушли за пределы палатки. А Господь знает все причины истины, доподлинно, все знает. Что послужило поводом уйти от Господа. И кто сейчас не со мною. Кто не со мною, друзья, если бы на этом только закончилось, было бы нам легче, наверное. Но хочется сказать, кто не со мною, Христос дальше говорит, тот против меня. Кто-то скажет, я не против Господа. Нет, дорогой друг, ты сейчас против Господа и против Его Слова. Ты ушел из общения. Могут быть уважительные причины для кого-то, для некоторых, для отдельных личностей. Но не для всех. Ты ушел. Ты не с Господом. Ты против Него. Ты вроде бы приехал на общение, но ты противник Господу стал. Почему? Потому что ты не согласен с Господом. Ты не согласен со Словом Его. Оно тебя не привлекает. Тебя привлекает другое. Другое общение. Ты избрал иного друга сейчас или подругу. Они тебя больше устраивают, чем Христос. Но Христос предупреждает, что кто не со мною, тот против меня. Следующим текстом, словом говорится, и кто не собирает со мною, тот расточает. Друзья, все мы с вами призваны, во-первых, быть с Господом, а второе, собирать вместе с Господом. Вместе с Ним собирать. Собирать, может быть, по крупице, по зернышку. Собирать для того, чтобы умножилось и увеличилось Царствие Божие. И эту ответственность Господь желает возложить на всех, кто знает о Нем. На всех, кто знает об имени Иисуса Христа, кто знает Его как Спасителя, на всех Господь возлагает эту задачу «собирай со мной». Друзья, в послании апостола Павла к римлянам записано такое слово. Мы читаем в первой главе. «Итак, что до меня?» 15 стих читаем. Первая глава послания к римлянам 15, с 15 стиха. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Оно есть сила Божия. Юноши, вы сильные. Чем сильны юноши? Друзья, апостол Павел направляет мысли наши, что одним из критериев силы, одним из направлений силы, которое мы можем почерпнуть, является благовестие. является то слово, которое мы должны сказать об Иисусе Христе, чтобы вместе с Ним встать в ряды тех, кто собирает ради Иисуса Христа, кто вместе с Ним участвует в одном направлении, чтобы умножилось и увеличилось Царствие Божие. И вот апостол Павел говорит, что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Друзья, мы сегодня собраны на это место для того, чтобы, вдохновившись через Слово Божие, пойти с этим Словом, пойти, чтобы собирать, пойти, чтобы распространять Царствие Божие, пойти, чтобы еще больше исполниться силою от Бога, исполниться силою от Него. Друзья, каждый знает, что кто пробовал благовествовать, кто участвовал в этом служении, что когда совершается это дело, то тот, кто участвует, не остается без плода, без прибытка. Как правило, оно всегда дает восторг и внутреннюю радость, что ты поучаствовал в деле Божьем, что ты смог что-то сделать. Оно наполняет радостью и внутренним миром, успокоением таким от Господа. И, друзья, не только это. Христос направляет наши мысли к тому, что всякий, кто исповедует Господа, обретает спасение. Потому что Слово Божие говорит так, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ко спасению. Оно есть сила Божия ко спасению. Слово Божие говорит нам. Благовестие, сила Божия ко спасению. Братья и сестры, я не намерен сегодня много говорить или призывать к благовестию, которое сегодня совершается в отдаленных местах, на севере, до края земли, и сегодня несколько групп еще находятся в поездках по поселкам, совершают служение в тех суровых условиях. Друзья, немногие участвуют в таком служении. Немногие уехали с переселением в те места. Немногие. Но призыв звучит для всех, чтобы мы были участниками дела Божьего. Участниками служения, которое могло бы исполнить нас силою, вдохновить нас, чтобы быть побеждающими. И мне хотелось бы говорить, друзья, о благовестии, которое должно от нас распространяться на каждом месте, где мы находимся. Идешь ли ты в школу, помни о том призыве, который Христос оставил. Кто не собирает со мной, тот расточает. Начни собирать с Господом. Идешь ли ты в училище или в техникум? Начни собирать с Господом. Знают ли там, что ты христианин или христианка? На том месте, где ты находишься или работаешь, или что-либо делаешь, на улице, или где бы ты ни жил, в каком бы ты месте ни находился, везде ли известно о тебе, что ты христианин или христианка? Друзья, и мы должны помнить, что если этого в нашей жизни нет, если о нас не знают, как о христианах, если мы стараемся подделаться, так скажем, или внешне как-то стараемся подражать этому миру и не выделяться от него, и о нас не знают, что мы верующие, то, друзья, с нами серьезная проблема. И наше спасение под вопросом. Мы не говорим, для этого есть причины. Одна причина, мы сегодня слышали, это может быть страх. Ложный страх, стыд. Этот стыд может сопровождаться, друзья, тем, что человек неправильно проводит жизнь, неправильно себя ведет, неправильно поступает, и это может служить причиной, что он стыдится говорить о Боге. С другой стороны, внутренняя причина такая, которая его сковывает. Неисповеданный, не оставленный грех не дает ему права, чтобы открыто свидетельствовать о Господе. Друзья, неправильная жизнь, неправильные поступки, даже внешность неправильная или какие-то малейшие действия очень часто связывают нас при благовестии, и мы не можем сказать ни слова о Боге. Стоит кому-нибудь нагрубить, а потом скажи, что ты верующий. Стоит войти в автобус, элементарный вопрос, не заплатил за проезд. Потом тебе контролер остановил и говорит, почему ты не заплатил за проезд? Ну, начинает человек изворачиваться, просить там прощения как-то, потом начинает в подтверждение говорить, что я верующий. Возможно такое? Ему сразу скажут, какой ты верующий, ты без билета едешь. Друзья, в мелочах мы уже слышали, мы можем, нарушая волю Божию, закрыть уста и уже не быть участниками дела Божьего, к которому Он нас призвал. Друзья, наша жизнь может быть запачканной, и это будет нам препятствием к тому, чтобы совершать дело Божие, совершать служение и участвовать в деле благовествования. Друзья, наша приземленность или приближенность к этому миру становится тоже причиной многих таких трагедий, бед, переживаний, катастроф. Нам недавно пришлось быть в поездке, и мы ездили в город Смоленск, там хоронили брата, служителя, которого уже упоминали, Лысенко Василия Дмитриевича. И на обратном пути с похорон мы сделали одну остановочку. Как раз на пути, где мы проезжали, мы увидели множество венков, цветов, целая гора. Остановились, нам говорят, это место, где упал польский самолет. Заходя на посадку, вот здесь он взял ниже положенной высоты и зацепился за деревья. Это послужило тому, что оторвало одно у него крыло, и он пошел падать. Друзья, катастрофа стала от того, что сильно был близко к земле. Сильно близко к земле. Ввиду тумана он не различил близости с землей. Обманчивым стало для него впереди предшествующей этой местности овраг, и он замерил высоту над оврагом. А когда чуть дальше пролетел, оказалась фактическая высота намного ближе к земле. И он зацепился и пошел падать. Много жертв, катастрофа, сколько слез, сколько переживаний. До сегодняшнего дня люди останавливаются там, посмотреть на это место. Друзья, не хочется сказать, что для многих сегодня вот это приземленность, близость к земле, она катастрофична. Никак не могут оторваться повыше, никак не могут взлететь повыше. Друзья, самая большая высота, когда мы преклоняемся на колени и молимся к Богу. Для многих почему-то это унизительно, и даже в нашем общении, друзья, к великому сожалению, вы, наверное, сами заметили, много ли прозвучало молитв. Почему мы отошли от этой высоты? Почему для нас это стало немножко таким сторонним? Пусть другие помолятся, а ты? А ты, дорогой друг, а ты теряешь высоту, а завтра катастрофа в твоей духовной жизни будет. Дорогие друзья, мне переживательно сегодня говорить. Мы сегодня переживаем о том, что на самом деле мы констатируем факт, что сегодня юноши сделались не сильны, а бессильны. И говорим о причинах. Почему? Почему так? Друзья, но говоря о причинах, взяли ли мы это для себя на вооружение? Может быть, что-то нужно поправить в моей личной жизни, в твоей, дорогой друг? Может быть, что-то нужно поправить, чтобы жизнь изменилась? Чтобы набрать высоту нужную, чтобы не случилось катастрофы? Друзья, мы сегодня на этом общении. И я в глубоком переживании вот вижу, что для многих это общение как будто пустой звук. Они не для этого приехали, они другие цели преследуют. Дорогие друзья, но сегодня к молодежи слово. Сегодня к тем, кто еще не разрешил своих вопросов с Господом, кто в неправильном положении находится пред Ним. Друзья мои, сегодня мы становимся в неправильную ситуацию. Если я еще до сих пор не с Господом, если я не собираюсь с Ним, то я делаюсь расточителем, то я делаюсь врагом, я становлюсь против Него, противником Господа. Друзья, некоторые скажут, а как я противник? Я же ничего Господу плохого не делаю. Ну подумаешь, я не проповедую о Христе. Ну подумаешь, я не ношу одежду такую, как... Ну я-то в собрание хожу, ну и ладно, на этом может быть и достаточно. Но, дорогой друг, все равно, так или иначе, о тебе где-то узнают. И на тебя ориентируясь, смотрят, какой ты христианин, как ты живешь, как ты поступаешь. Все ли у тебя так, как оно должно быть? И хочу сказать, друзья, к сожалению, многих из нас, неверующие, которые окружают нас, они знают иногда лучше, как мы должны поступать, чем мы. Я недавно вспоминал один случай такой вот, тоже в армии случилось. Неправильный поступок допустил я. Ночью решили у меня с руки снять часы. Я это заметил, ну, немножко так вот приготовился, думаю, схвачу этого человека, который снимает часы. Но не успел я его схватить, как его схватил другой, который тоже наблюдал за этим. Вывел его на середину казармы. Один удар, он от земли оторвался и упал. Я и пошел, и лег спать спокойно, думаю, больше не придет. А на утро подходит ко мне один из земляков его. Это из нерусских национальностей был парень. Говорит, ты же верующий. Я говорю, да, верующий. А как ты должен был вчера поступить? Я говорю, как я должен был поступить? Ну ты разве не знаешь, как ты должен был поступить? Я говорю, ну а что ты хочешь сказать? Он говорит, а разве тебе голос справа? Ну, по ихнему поверью, голос справа это от Бога, а голос слева это от дьявола, или как они называют его своим словом. Говорит, а тебе что голос справа говорил? Ты не услышал? Я говорю, ну скажи, может ты лучше слышишь. Ну и так уже немножко вызываю его. Он мне говорит, когда он его повел на середину, чтобы ударить его, а ты должен был заступиться. Ты верующий. И за меня так стыдно стало. Для себя сказал, а слиться человеческим голосом заговорил со мной. Думаю, этот человек, которых, знаете, в армии какими словами называют? Ну, скажу вам, чурбан, да? Не русский. Вот ты такой. Ну, вот так вот, русское такое отношение. Друзья, и этот вот не русский меня научил. Я побежал в стыде в свой гараж, где машину ставил. На колени упал и молюсь, Господи, как мне стыдно. Я верующий, я член церкви. Я в таком положении. Мне стыдно от того, что... Вот простой элементарный вопрос, а я не поступил так, как нужно. Почему я не понял, как мне нужно поступить, а он понял? Друзья, те, которые вокруг нас, они знают, как мы должны поступать. А мы иногда все еще ориентируемся на этот мир. Как они, вот на им хотим подражать. Друзья, они смотрят на нас и видят нашу фальшивость. Что и не Богу мы не служим, и в мире мы своими не станем. Нет нам там доли, нет нам там части. Друзья, ни один из тех, кто однажды слышал Слово Божие, ходил в собрание и знал, и слышал проповеди, ни один потом, уйдя в мир, счастливым не бывает. Не знаю ни одного случая. Если кто-нибудь знает, придите после вот, служения, подойдите мне, расскажите хотя бы один случай. Но, друзья, уверен, что вряд ли кто найдет такой случай. Нету счастливых. Тот, кто однажды слышал Слово Божие, кто однажды, узнав истину, пошел потом неправильными путями, уклонился от Бога и стал счастливым. Нет таких, друзья, без Бога. И сегодня, друзья, что мы избираем? Кому стремимся подражать? На кого сориентироваться хотим? Бог нас хочет призвать к тому, чтобы мы были сильны, и чтобы эта сила у нас проявилась в том, чтобы мы шли, эту силу к спасению распространяли, благовестие Христово, чтобы от нас как благоухание распространялось все. Вот вся наша жизнь, она была бы ярким свидетельством, не только слова, не только проповеди, но наш внешний вид. Вот мы просто мимо, может быть, прошли где-то, на нас посмотрели и сказали, а это верующий, а это верующая. Заговорив с нами, по речи нашей могли бы определить, а ты не такой, как все. Речь твоя обличает тебя, ты говоришь не так, как все. И, друзья, и нам было бы отрадно тогда сказать, я говорю так, потому что я верующий. Друзья, и тем самым направить человека к Богу. Если бы мы, друзья, сегодня оценили преимущество этой жизни с Богом, если бы сегодня мы оценили преимущество жизни в благовествовании Христом, друзья, мы сегодня были бы другими. Нас бы сегодня не нужно было бы убеждать, вот это нельзя, вот это плохо, вот так не делай прическу, вот такую одежду не носи. Не надо было бы этого и говорить. Друзья, если бы мы сегодня переживали, как это жить жизнью Божьей, Мы бы не на друг друга смотрели, а почему ей можно, а мне нельзя. Ему можно, а мне нельзя. Нет, друзья, мы понимали бы другое. Господь не хочет так, и я не хочу Господа огорчать. Неважно, как кто остальной поступает, я не хочу огорчать Господа. Друзья, для нас нужно хорошо помнить. Мы сегодня с вами живем в такое время, когда оскверниться очень легко стало. Хотя это было всегда нетрудно. Но сегодня особо скверное время, когда вокруг нас нечистота, скверна, всякое, оно, можно сказать, все как наружу вышло. Как в Откровении сказано о тех существах, которые мерзкие сами по себе, о жабах. И вот они вышли на поверхность земли. Уже сегодня вот эта скверна и нечистота, она вышла на поверхность земли. А мы с вами христиане. А мы сегодня с вами носим имя нашего Господа. И от нас зависит, как мы будем реагировать, как мы будем поступать, какое наше положение пред Богом. И, друзья, мне хотелось бы обратить внимание, что мы читаем у одного из пророков предупреждение такое. Он вступил в рассуждение, этот пророк, со священниками. Пророк Агей, 2 глава. С 11 стиха прочитаю. «Так говорит Господь Саваоф, спроси священника о законе и скажи, если бы кто нес священное мясо в поле одежды своей и полой своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали, «Нет». Потом сказал Агей, «А если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали, «Будет нечистым». Друзья, какой здесь принцип? Может быть, не все сразу уловили здесь мысль. Здесь простая, можно сказать, мысль говорится. Если человек или кто-либо прикоснется к нечистому, то становится мгновенно нечистым. А если прикоснется к святому, то святым не становится. Друзья, а чтобы святым становиться, существует целый процесс освящения. Целый процесс, он и по Ветхому Завету существовал, он и сегодня. Это целый процесс, который человек должен пройти. Не так-то просто. Если бы сегодня только от этого зависело, то сегодня многие здесь, находящиеся в этом общении, были бы счастливы. Счастливы только от одной мысли. Мы приехали на это место, на это общение, мы здесь соприкоснулись со святынью, и мы теперь едем с этого общения с святыми. Друзья, было бы, наверное, намного нам легче, но ничего подобного не происходит, друзья. Чтобы святыми стать, нужен процесс. Процесс внутренней борьбы. Нужен процесс суда над грехом. Нужен процесс освящения, очищения и исповедания этого греха. Нужно, чтобы было покаяние. Друзья, и это просто так не дается. Чтобы осветиться, друзья, нужно много приложить старания, усилия. Нужно приложить эту силу. И тот, кто это делает, друзья, поистине силен сегодня. Но хочется сказать, друзья, как легко скверниться одним прикосновением, и человек делается нечист. Стоит взять сигарету – нечист. Взял кружку пива – нечист. Посмотрел, взял в свои руки какую-то скверную фотографию или какую-то рекламу – нечист. Сознание осквернилось. Друзья, пошел в недозволенное. И где-то с чем-то соприкоснулся. Анекдоты, всевозможные рассуждения греховные. Нечист. Осквернилось сознание. Сегодня часто бывает такое, собираются друзья, так скажем, по уровню духовному, по настроению. Подруги собираются и начинаются разговоры. И до какой только нечистоты бывает доходит. И, друзья, и это оскверняет человека. Это делает его неспособным, непригодным для того, чтобы послужить изволению Божию, сосуд, которым не сможет воспользоваться Господь. Друзья, нас Господь сегодня зовет, чтобы мы могли приготовиться. Мы живем с вами в последнее время. Все вокруг нас свидетельствует о том, что время коротко. Время приблизилось, пришествие Господа при дверях, в каком мы положении находимся. Друзья, надеяться спастись, как головня из огня, это очень шаткая надежда. Друзья, Слово Божие говорит, если праведник едва спасается, нечестивый, грешный, где явится. Друзья, если праведник, это так бывает нелегко. Вопрос спасения с трудом, со сложностями, с переживаниями. Друзья, если это для праведника бывает нелегко, то что делать нечестивым? Куда идти? Сегодня нас Господь, друзья, зовет поправить светильники. Поправить светильники в это последнее время, составить вот это Божье ополчение, которое бы пошло, несмотря на все искушения, которые сегодня усиливаются, пошло и понесло бы этот светоч спасения для погибающих в этом мире. Чтобы хотя бы некоторые души еще через наше свидетельство могли бы спастись, обратиться к Богу. Сегодня нас Господь зовет, друзья. Сегодня время нашего очищения. Сегодня время исправления нашего состояния перед Богом. Бог хочет, друзья, чтобы мы могли правильно поступать. Замечаю, друзья, что некоторые отсрачивают время, отклоняют время своего приближения к Богу. Они все еще так около земли стараются, к земному поближе, к мирскому поближе. Друзья, иногда задаешься вопросом, смотришь молодежь, день поста, совсем нет настроения поститься. Спрашиваешь, а чего вы не поститесь? Сегодня день поста, пятница. А мы еще не члены церкви. Дорогой друг, так неужели это только удел членов церкви? Неужели это не удел твоего спасения? Неужели это не для тебя предназначено? Друзья, и когда вот так вот по каждому случаю человек все себя отстраняет все дальше, дальше от того, чтобы жить Божьей жизнью, жизнью благочестивую, становится все бессильнее и бессильнее. Все открытие и открытие для этого мира. Друзья, Бог хочет нас сегодня приостановить. Посмотрите. Рассмотритесь на этих путях. Узнайте, где путь древний, чтобы идти по нему. Друзья, и этот древний путь, путь чистоты и святости, предложен нам для нашего спасения. Бог хочет нас примирить с собой и сделать нас сосудами, которыми бы мог воспользоваться для Царствия Божьего. И, друзья, и для тех, кто идет этим путем, кто согласен с Господом, друзья, Он готовит вечное царство и награды. И награду для всех, кто подвязался в деле спасения, в деле служения Богу. И мы сегодня, друзья, тоже, находясь на этом месте, чем мы вдохновлены, чего мы ждем, чего мы ожидаем, к чему стремимся. Друзья, кто-то ждет, скорее бы закончилось общение, скорее бы обратная дорога. Может быть, опять какие-то развлечения. Может быть, так. А кто-то ждет, как бы обновиться вот в этом общении и поехать уже с новым настроением, с другими мыслями, с желанием, чтобы быть сильными для Господа, чтобы идти и побеждать лукавого. Друзья, преодолевать всевозможные искушения, трудности. Пусть вам Господь в этом поможет, друзья. И все мы в этом нуждаемся. Мне хотелось бы задать вопрос, друзья, может быть, чье-то сердце уже в трепете, в переживании, в желании примириться с Богом, обратиться к Нему с покаянием, это можно сделать теперь. Можно прийти к Господу и исправить пути свои, чтобы быть сосудом, который мог бы употребить Господь для своего дела, для Царствия своего. И, друзья, время наше подошло заканчивать общение сегодняшнего дня. Оно, может быть, продлится завтра. Мы планируем, по крайней мере, так. Мы хотим, чтобы оно еще завтра было, это общение. Но мы не имеем гарантии, что оно наступит. Мы не знаем, будет ли такая возможность завтра призвать к покаянию и обратиться к Богу. Друзья, будет ли она или не будет, не знаю. Бог только знает. Может быть, сегодня ночью придет Господь. Может быть, завтра не наступит. А может быть, для кого-то наступит, а для кого-то не наступит. Друзья, можно ли медлить? Можно ли откладывать на потом? Сегодня Господь зовет. Если кого-то Господь беспокоит, чье-то сердце волнуется, переживает об этом вопросе, как поступить, и может быть, давно понятна мысль, что надо покаяться, надо примириться с Богом, то, друзья, надо это сделать теперь, когда Господь зовет и побуждает к этому. Если кто готов... Кого Господь коснулся, кого Господь побуждает сегодня, мы именем Господа просим, примиритесь с Богом. Проходите сюда, молитесь к Богу. Кто желает жизнь свою отдать в распоряжение Божие, кто желает, чтобы Господь навел должный порядок в его жизни, проходите, друзья, обращайтесь к Богу с верою, что Господь может это сделать. И Господь пошлет эту помощь. Да благословит вас в этом Господь. Я предлагаю, друзья, возможность такую. Мы один куплетик споем. Если у кого есть побуждение, желание пройти помолиться, можно будет пройти сюда. Мы помолимся с вами. Потом будем заканчивать общение. Блуд.